Он ощутил, что она рядом. По мере того, как покидал его сон и возвращалась реальность, он начал чувствовать ее дыхание, тепло на своей шее. Он спал в одежде, сняв лишь чубу и ботинки. Сквозь толстую одежду он почти не ощущал ее прикосновения. Он долго лежал так в тишине, прислушиваясь к ветру, танцующему за тонкими стенами палатки, к ее мягкому дыханию, касающемуся его неприкрытой шеи. Затем, молча, словно все еще во сне, он повернулся к ней лицом. Одной рукой он притянул ее, крепко прижав к себе. Пальцы начали тихо, грустно, сонно гладить ее. Она напряглась при первом неуклюжем объятии, а затем расслабилась, позволяя ему обнимать ее. Они оба молчали. Придвинувшись к нему, она ощутила, как вокруг нее и в ней самой растет что-то темное, что-то одинокое. Казалось, что физическая близость к нему только увеличивает дистанцию между ними, все еще существующую в ее сознании. Его голос дотронулся до нее, как настойчивая рука. «Почему ты пришла?» — спросил он. «Это имеет значение?» Он погладил ее спину. «Ты боишься?» Она промолчала, а потом обняла его и еще ближе придвинулась к нему и очень тихо призналась. «Да, меня?» «Не тебя», — объяснила она. «Я боюсь желания, желания лежать вот так рядом с тобой, желание стать плотью». «Стать плотью?» «Не одной только плотью», — пояснила она, — «но плотью. Всю свою жизнь я была лишь оболочкой для духа», — продолжала Чиндамани. «Я делала вид, что мое тело — это зеркало, и что важен отражающийся в нем образ, а не само стекло». Она замолчала. «Я устала прикидываться. Я то, что я есть. Даже если стекло разобьется, я хочу быть чем-то большим, нежели зеркалом». Он мягко поцеловал ее в лоб, затем начал целовать все лицо, бережно и ласково, и поцелуи его напоминали падающие с неба снежинки. Она задрожала и еще крепче прижалась к нему. Он мягко поглаживал ее спину. На ней была одежда, в которой она ходила по монастырю, шелковая блуза и брюки. Рука его сползла с поясницы на маленькую упругую выпуклость, и он почувствовал, как растет в нем желание. «Вожделение жадно. Оно поглотит тебя», — говорил его отец. «Но как быть, если ты уже поглощен одиночеством, неспособностью любить, долгим воздержанием?» Он раздел ее дрожащими руками. Ее юное тело было упругим и гладким, как шелк. Ветер стих, и пошел обильный снег, размягчая и окрашивая в белый цвет все, к чему прикасался. Он склонился над ней и снова поцеловал ее в лоб и глаза. Она поежилась и тихо застонала, ощущая его горячие губы на своей коже. Ей показалось, что глубоко внутри нее богиня ощущает то же, что и она. «Я люблю тебя», — произнесла Чиндамани. Она произносила эти слова во второй раз, но они все еще казались ей странными, как слова из религиозных ритуалов, которые она часто слышала, но никогда не видела, как они воплощаются в реальность. Она чувствовала, как растет в ней желание, заливая ее, как свет заливает темную до этого комнату. Его пальцы медленно и спокойно двигались по ее телу, как крылья голубей, ласкающие яркое небо. В темноте и полной тишине он нашел ее рот, и ее губы раскрылись навстречу его губам. Их дыхание стало одним дыханием, как и стук их сердец. Она протянула руку и коснулась его щеки. На ощупь он показался ей странным. Ее пальцы блуждали по его густой щетине. Желание, охватывавшее все сильнее их обоих, заслонило все остальное. Мир сузился, став крошечной точкой, затем исчез. Остались только их тела, парящие в пустоте. Они стали единой вселенной, которое не пропускало в себя ни света, ни звука, ни добра, ни зла. Неловкими от страсти пальцами она помогла ему раздеться. Она думала, почему никто никогда не говорил ей, что тело мужчины намного прекраснее тела Бога, что неловкость страсти приносит больше удовлетворения, чем самый совершенный ритуал, что секунда близости с мужчиной стоит больше, чем целая жизнь праведной девственницы. Даже боги совокуплялись со своими божественными наложницами. Ритм их тел, соединившись в любовном акте, отбрасывал тени на мир людей. Теперь, когда любовь охватила их целиком —